Мой прямой конкурент. Не понимаю, что он в нем вообще нашел. Какое-то непонятное чудо с длинными черными волосами, с нелепыми красными прядями на концах. Этот чудик серьезно в таком виде ходит в университет? Судя по профилю, парень не особо общительный. Фотографий немного, а те, что есть, вместе с Владом. Первокурсник, учится всего 2 месяца, наверняка был очень легкой добычей для Влада. Могу поклясться, что мой бывший его развратил. Итак, Евгений Трофимов, пора нам с тобой встретиться лицом к лицу, злобно шепчу я, изучая своего врага. Нейтрализую соперника, случайно встречусь с Владом и постараюсь его утешить. Так мы снова сможем быть вместе. «Это твой новый парень!» — из раздумий меня вытаскивает голос соседа. «Ты чего?» — морщусь я. «Больной, что ли? Ты посмотри на это чучело. Ты серьезно думаешь, что я смогу запасть на такое?» «Ну, не знаю», — пожимает плечами парень. «Я ведь не по этой части, в мужской красоте ничего не понимаю. Вроде он привлекательный». «Это новый любовник моего бывшего», — сквозь зубы бормочу я. «Влад с женой развелся, а это значит, что я могу его снова заполучить обратно». «Алик, ну ты подумай, зачем он тебе нужен такой? Он ведь тебя динамил и изменял, а потом бросил. Не понимаю, чего ты к нему так прицепился? Может быть, попробуешь найти кого-то еще?» «Это не твое дело!» — обрываю я его увещевание. «Можно подумать, я не пытался его забыть». «И что, хочешь его вернуть?» Удивленно спрашивает он, растерянно рассматривая фотографию парня на моем компьютере. «В этом мальчике что-то есть. Наверное, от этого мне еще больнее. Что-то в нем такое, чего нет во мне. Думаю, пора действовать. Только нужно избавиться от соперника». «Ты же не хочешь сказать?» Сосед с ужасом смотрит на меня, а я сжимаю кулаки. «Да не буду я ничего с ним делать, просто попробую их рассорить. Ты ведь мне поможешь?» Смотрю на него в упор. «Я? Но почему я? Ты ведь знаешь, я в этих делах не разбираюсь». «Тебе не нужно разбираться. Просто будь на подхвате, мне очень нужна твоя поддержка». Он пытается что-то возразить, но я сразу же прерываю его. «Послушай, я никогда тебя ни о чем не просил. И мы с тобой просто соседи, я прекрасно это понимаю. Но вот именно сейчас мне действительно нужна твоя помощь как друга. И если ты не против, помоги». «Хорошо, помогу. И какой у нас план?» Растерянно говорит парень и улыбается. Наверное, со стороны мои просьбы звучат очень бредово, но в его глазах загорается огонек азарта. Он любит веселье и уже предвидит его. «План очень простой. Ты пойдешь и пытаешься соблазнить этого парнишку. Я буду фоткать. Скину все это Владу. Я помню, насколько он ревнивый. У них начнутся такие скандалы. Скорее всего, парень еще даже не знает, с кем связался». «И тебе правда нужен такой человек, как Влад?» — с нотками разочарования спрашивает сосед. «Мне кажется, что ты на самом деле не хочешь его вернуть, а хочешь ему отомстить. И ты хочешь просто разрушить их отношения». «Может быть и так, и что?» — с вызовом отвечаю я. «Возможно, мы спасем парню жизнь. Не думал, что мы этим сделаем доброе дело». «Но как ты себе представляешь, чтобы я клеился к парню?» Сосед начинает заливисто смеяться. «Я даже в страшном сне такое не могу себе представить». «Просто подойдешь и скажешь какую-нибудь чушь, типа у него красивые глаза или фигура. Ты же как-то с девушками знакомишься. Считай это то же самое». «Это совсем не то же самое. Я даже не знаю, смогу ли я сказать такое серьезно и не рассмеяться». «Ты мне как-то говорил, что хотел поступать на актерские курсы. Так вот представь, что это твоя роль, тебе нужно сыграть влюбленного парня. Сделаешь это ради меня?» Смотрю на него с надеждой. От него сейчас зависит многое. Где еще найду такого парня, кто согласится участвовать в моей афере? «Ну ладно, давай попробуем. Но я не обещаю, что из этого что-то получится. Даже не рассчитывай, что я буду с ним целоваться или пытаться взять его за руку. Это и не потребуется», — радостно восклицаю я. «Просто нужно сделать так, чтобы на фотографиях все выглядело предельно понятно. что парень тебе нравится. У Влада больная фантазия, и он все додумает сам. С этого момента между нами словно установилась какая-то незримая связь. В один момент мы становимся так близки, все-таки общее дело очень сильно объединяет. Мы смеемся, обсуждаем наши планы. Я рад, что Дэну наше дело кажется прикольным, очень важно, чтобы он старался. Ведь иначе любовник Влада не поведется на него, и у меня не будет возможности разрушить их отношения. Зря Дэн сказал мне свои сомнения по поводу моего желания вернуть Влада. Подсознательно я сам постоянно думаю об этом. Тот Влад, которого я до сих пор люблю, его просто не существует. Я влюбился в какой-то выдуманный образ, потому что этот мужчина умеет искусно притворяться, когда начинает отношения. Я не верю, что мы сможем с ним снова быть вместе счастливы, как тогда, в прошлом. Наверное, мне сейчас больше всего хотелось бы заставить его снова влюбиться в меня, а потом также безжалостно бросить, чтобы он страдал. Хотя вряд ли такие, как он, умеют по-настоящему влюбляться. В любом случае, даже если у меня ничего не получится, я просто разрушу его отношения и хоть так заставлю страдать. Всю неделю мы готовимся к нашей операции. Дэн подошел очень ответственно к нашему делу и нарыл еще больше информации на Евгения. Нашел его старые соцсети, детские фотографии, а также информацию о том, что парень танцует. И вот мы начинаем действовать. Начинаем вдвоем следить за Евгением. Выясняем, что после университета он идет на танцы, а затем его забирает Влад на машине. Когда я вижу своего бывшего возлюбленного, сердце пропускает удар. Боже, как же я давно не видел его. Все это время не переставал любить. Хотя то, что я чувствую, сложно назвать любовью, скорее это жгучая ненависть. Он обнимает парня и помогает сесть в машину. У меня от злости темнеет в глазах. «Пожалуйста, держи себя в руках, ты весь побледнел», — говорит сосед, дергая меня за рукав. Не могу смотреть, как он обнимает и целует кого-то другого. Уже год прошел, а я все еще ревную его. «Ты уверен, что не хочешь отстать от них? Они выглядят очень счастливыми». Дэн словно издевается и сыплет соль на рану. Я смотрю на влюбленную парочку в машине. Именно в этот момент они начинают целоваться. Хочется подойти к их автомобилю и сделать какую-нибудь гадость. Разбить фары, лобовое стекло. Или еще чего хуже, вывести из строя автомобиль. Какие только мысли не приходят в голову в порыве злости.